Как молчат черные избы на черных пригорках, как поскрипывают высокие деревья, как ноет метельный ветер, как доносит порывами, чуть слышно, но явственно далекий, жалобный, северный голодный вой.